Глава 16. Сердце человека строит планы, но ответ на все от уст Господних. Каждый считает свой путь непорочным, но Господь испытывает души. Вверяй Господу свои дела, и замыслы твои свершатся. Все создано Господом для своей цели. И нечестивец для дня беды. Надменное сердце мерзко Господу, ни за что не уйти ему от наказания. Вера и правда искупают вину. Страх Господень отводит беду. Если угодны Господу пути человека, он примирит с ним даже врагов. Лучше малость да с праведностью, чем богатая прибыль да с беззаконием. Человек избирает свой путь, но твердый шагам придает Господь. В устах царя вещее слово, не ошибется он в своем приговоре. Верные чаши весов от Господа и гири в суме, творение рук его. Мерзки царям нечестивые поступки, праведностью утвердится престол. Угодны царям праведные уста, люб им тот, кто говорит честно. Гнев царя, что ангел смерти, но мудрый человек и его успокоит. В светлом взоре царя жизнь, благоволение его, как ливень весенний. Лучше знание копить, чем червонное золото, лучше разум обрести, чем чистое серебро. Дорога честных в стороне от зла. Кто с пути не собьется, жизнь сбережет. Несчастью предшествует гордыня, а падению — высокомерие. Лучше жить в смирении с бедняками, чем с гордецами делить награбленное. Кто рассудителен, обретет благополучие, и кто надеется на Господа, обретет блаженство. Кто мудр сердцем, прослывет разумным, а сладость речей прибавит убедительности. Рассудительность — источник жизни, а наказание глупцу — его глупость. Разум мудреца подскажет ему слова и придаст убедительности его речам. Ласковая речь, что медовые соты, душе услаждение, телу исцеление. Иной путь и кажется прямым, но в конце концов приводит к смерти. Работник сам себе не даст передышки, когда подгоняет его голод. Негодяй изобретателен на зло, изо рта его словно пламя пышет. Коварный сеет раздоры, клеветник разлучает друзей. Злодей с пути сбивает ближнего и толкает его на путь недобрый. Кто щурится, тот замышляет превратное. Кто губы кривит, творит дела дурные. Седина — сияющий венец, завершение праведного пути. Выдержка лучше богатырской мощи. Кто владеет собой, сильней покорителя городов. Тянут из-за пазухи жребий, но всякое решение — от Господа.